Глава первая. На новом месте. Клетка опускалась все глубже и глубже, заставляя меня вздрагивать, когда она начинала скрипеть, и шум трущихся канатов становился особенно громким. Сердце учащенно билось, а глаза медленно приспосабливались к темноте. Сначала я вообще ничего не видел. Едва клеть скрылась из света факелов гномьих подземелий, но спустя 10 минут я стал различать стенки шахты, гладкие, как стекло, и даже смутные контуры своей руки, которые поднимал к лицу. «Интересно, как я буду работать, если внизу полная темнота?» — задумался я. «Гномы не дали мне с собой даже кресало с кремнем». Громко пробурчавший живот напомнил, что коротышки не дали мне с собой еще кое-что важного. Тут я вспомнил, что прежде чем зашел в клеть лифта, туда пара гномов что-то клали. Опустившись на корточки, я слепо пошарил по деревянному полу, обитому железными полосами. «О, да!» — обрадовался я, когда рука нащупала кожаный мех и лежавшую рядом с ним котомку. Более тщательный поиск нашел в нем кусок хлеба и сыра, который я сразу стал есть, запивая теплой водой. «Очень сильно надеюсь, что это не весь мой рацион на последнее время». Спуск все продолжался и продолжался, давая мне время подкрепиться и подумать. Я привык к хорошей еде, и подобное пропитание на воде, хлебе и сыре меня категорически не устраивало. В общем, вскружившее мне первоначально голову звание мастера клинков оказалось по факту никому, кроме меня, короля и еще пары моих хороших друзей, никому не нужным, зато заставило надавать обещания, выполнять которые в свете последних событий представлялось очень проблематичным. Хорошо еще, что проблема с воздухом была гномами решена, так как клеть продолжала опускаться, но чем ниже меня спускали, тем более ощутимым я чувствовал поток восходящего свежего воздуха снизу вверх по шахте, что не могло не радовать, хотя бы не задохнусь, когда лифт достигнет нижней точки назначения. Темнота и скрип клети начали напрягать. Когда я доел то немногое, что гномы положили мне с собой, а движение вниз все не прекращалось, даже с учетом медленного движения моего лифта, все равно расстояние получалось очень приличным, и это не могло не тревожить. Задумавшись, я не заметил, как движение клети стало неровным, дерганым, и вскоре она, сильно стукнувшись дном, замерла. Поскольку кругом была кромешная тьма, то что делать и куда мне идти, я себе не представлял. Пришлось открыть раздвижную дверь и осторожно ногой прощупать, что находится за ней. Сапог уперся в твердую поверхность, это радовало, что радовало еще больше, так это когда я сделал пару шагов по тоннелю, в который попал, опираясь одной рукой о боковую каменную поверхность, так это тусклый зеленый свет, который пробивался где-то далеко впереди. Помня о возможных провалах и прочих трещинах, я, не торопясь и чертыхаясь на тупых гномов, которые не положили мне с собой ни факелов, ни кресала с кремнем, аккуратно продолжил путь, прощупывая каждый следующий шаг. На мое удивление, в тоннеле было свежо и прохладно, а также отсутствовала вода, которая на такой глубине должна была по-любому просачиваться через стены. Возможно, причиной тому была ненормальная гладкость и спрессованность стен, словно туннель не прокопали, а прожгли раскаленным прутом. Как это можно было сделать, я старался не думать, хватало насущных проблем. Когда свет стал ярче, я увидел впереди широкий проход, то сразу заторопился и вскоре вышел из тоннеля. Открывшийся вид заставил меня застыть на месте. Огромная! Нет, этого слова было слишком мало, чтобы описать пещеру, в которую я попал. Огромнейшая пещера, которая была в несколько раз больше столицы гномов, даже с учетом их застройки, просто впечатляла. Люминесцентный приглушенный зеленый свет, который исходил от огромных грибовидных растений, был повсюду, как, впрочем, и вся поверхность пещеры была усеяна ими. Поскольку они слишком уж были похожи на грибы, только отличались большими размерами, я решил так их и величать. Просто грибы. Прикоснувшись к одному из них, я посмотрел на пальцы, которые сразу покрылись зеленой слизью и стали тускло светиться. От созерцания грибов меня отвлекло две вещи. Где-то глухо шумела вода, а также слишком яркий свет, который виднелся где-то далеко впереди, явно диссонируя с окружающим меня светом химической природы. Как я ни старался идти аккуратно, но все равно перепачкался в слизи грибов и вскоре сам себе освещал путь, поскольку светилось у меня все, кроме, пожалуй, головы и лица, ведь они были выше уровня роста растений. Идти пришлось далеко, хотя шум, который я слышал, казалось, вот тут рядом можно рукой дотянуться. Просто огромность пещеры и глухая тишина вокруг создавали такой звуковой эффект. Больше часа я прошел, прежде чем грибы стали редеть и уменьшаться, открывая мне вид на большое озеро, которое создавалось бьющим из большой дыры в стене пещеры мощным потоком воды. Заинтересовавшись, почему озеро не расширяется и не затопляет все вокруг, я подошел ближе и увидел, в нем есть гигантская воронка, через которую вода с громким шумом уходит куда-то вниз. Стоять рядом с бурлящим, угудящим потоком было хоть каким-то разнообразием для моего слуха, но я пошел дальше, туда, где ярким красным цветом что-то виднелось, а еще оттуда ощутимо тянуло теплом. Я снова удивился, когда попытался подойти ближе и не смог к тому месту, где с тихим шлепанием кипела магма, наполняющая небольшую, но глубокую, искусно сделанную емкость из материала антрацитового цвета. Яркость и жар, которые она излучала, были настолько сильны, что пришлось отойти дальше и не смотреть на нее напрямую. Я сразу же вспомнил, зачем сталевары носили очки на своих касках. Чуть дальше от этой емкости был еще один интересный предмет интерьера, который заинтересовал меня. Огромный алхимический стол, сделанный из того же материала, что и емкость, в которой бурлила магма. Я пальцем покорябал поверхность и понял, что, во-первых, палец потемнел, как будто я потер графит, а во-вторых, при более тщательном изучении он графитом и оказался, только очень плотно спрессованным. Такими я видел угольные тигли, в которых плавили высокотемпературные металлы, а вот как такие изделия сделали местные аборигены, было еще одной загадкой, которую мне, похоже, предстояло решить. Кстати, о том, что это был именно алхимический стол, было легко догадаться по колбам и ретортам, соединенным между собой стеклянными трубками, а также непонятного назначения углублению посередине стола, которое было размером с половину моего кулака, но от которого шли канавки к каждому из секторов стола, на которых стояли алхимические колбы. Я дотронулся до одной из них, чтобы потереть пальцем пыль, которая скопилась на ней, и убедился, что место давно не посещалось, поскольку толщина пыли была приличной. Вскоре я нашел рядом с этим местом большую наковальню с ручником, кувалдой и клещами на ней. К сожалению, это было все, что там лежало. Никаких тебе обжимок, гладилок, подбоек, зубил, подсечек, пробойников, вилок. В общем, основного набора кузнеца, который помогал в работе, просто не было. Горн также был рядом, как, впрочем, и небольшая куча каменного угля. Осмотрев все имеющиеся инструменты, наковальню и металл горна, я убедился, что все в отличном состоянии, без малейших признаков коррозии, а причина этого была проста. Весь металл был матово-черного цвета, видимо, мастера прошлого озаботились не коррозирующим инструментом. Тогда вставал вопрос, куда же делось остальное? Не могли же они работать без основного подручного инструмента? Заглянув за горн, я с каким-то мстительным чувством убедился, что про меха мастера не подумали, и все, что касалось поддува воздуха, конечно, давно сгнило, как, впрочем, и все, что было сделано не из металла. Работать без кожаного фартука я давно не привык, да и рукавицы мне бы очень пригодились. Кстати, а как я напишу наверх, что мне необходимо, внезапно прозрел я? Гномы ничего не дали мне с собой, к тому же мне нужно будет постоянно ходить за едой к лифту, а это не близко. Не прельщала меня перспектива три раза в день ходить туда-сюда. Воспоминания о еде пробудили мой желудок, который дал знать, что мои многочасовые хождения по пещере неплохо было бы подкрепить порцией энергии. Меня спустили днем, значит, по идее, должны спустить вечернюю порцию еды, так что мне нужно написать светящейся слизью грибов на куске ткани то, что мне нужно. Портить единственную рубашку ради этого не хотелось, но когда меня спускали сюда, я не думал, что это будет так глубоко, и считал, когда вечером меня поднимут назад, я запасусь всем необходимым и на следующий день вернусь сюда опять. Теперь же мою концепцию нужно было пересматривать. Каждый день спускаться и подниматься, а также тратить путь до наковальни становилось проблематичным по времени. Нужно было написать гномам, что я остаюсь здесь, а все необходимое они будут спускать мне на лифте в больших количествах, а уж сделать пару ходок, Чтобы переложить кучу продуктов в холодную воду горного озера, не составило бы у меня проблем. Ладно, потрачу ради нужного дела свою рубаху, решил я, и, сняв с себя родное, вывернул ее наизнанку, поскольку наружная сторона была уже испачкана, и, вернувшись к грибам, стал писать светящейся слизью перечень того, что мне надо, потратив на это еще час. Тело от сидения на полу затекло, поэтому я с трудом поднялся, пятой точкой почувствовав, как же тут холодно, если не быть рядом с бассейном магмы. Аккуратно неся перед собой высыхающую рубаху с рунами, я направился в обратный путь к лифту. Хоть у гномов и ночь сейчас, надеюсь, ума у них хватит не дожидаться утра и прислать мне еды побольше, — думал я, старательно поднимая рубаху над собой, когда проходил поле грибов, чтобы не стерлась от новой слизи моя часовая работа. Среди полнейшей тишины, которая наступила, стоило мне отдалиться от шумящей воды достаточно далеко. Раздавшийся надо мной глухой удар заставил меня вздрогнуть и поднять голову. С потолка пещеры не посыпалось ни камушка, но я твердо был уверен, что слышал глухой звук, как будто отзвук далекого взрыва. Нехорошие предчувствия заставили меня поторопиться и ускорить шаг, так что в знакомый туннель я зашел через полчаса, и светящийся после похода через грибное поле быстро нашел путь к лифту. Точнее, тому, что от него осталось. Больше никакой шахты наверх не было. Все было завалено породой, упавшей сверху и полностью раздавившей лифт, к тому же засыпав часть туннеля, вывалившись из шахты наружу. Пиздец! Какое-то чувство обреченности при виде этих разрушений, отрезавших меня от единственного пути наверх, словно выбило у меня почву из-под ног. Я сел на пол, невидяще смотря перед собой. В таком состоянии я просидел долго, достаточно, чтобы затекли ноги, а я сам основательно замерз. Накопившееся чувство злости и раздражения, испытываемое мной последний месяц к высокомерным коротышкам, которые, держась за свои незыблемые основы, упорно вставляли мне палки в колеса, вылилось, наконец, в крик. Я заорал, просто заорал от обреченности, злости, да так, что едва сам не оглох в замкнутом тоннеле. Странно, но голова от этого прояснилась, а мысли о том, что я ведь еще жив, а рядом есть вода и грибы, в кавычках, придали мне сил и заставили подняться с каменного пола и одеть ненужную теперь никому, кроме меня, рубашку со светящимися гномьими рунами. Ну, гады, ведь я могу выбраться отсюда, ведь я не всю пещеру еще осмотрел. Мысли о мести подогревали меня и подгоняли быстрее идти туда, где было тепло. Для начала нужно было согреться, а потом решить вопросы собственного существования. Есть люминесцирующие грибы совершенно не хотелось, но если в горном озере я не найду ничего съестного, грибками придется перекусить для пробы, пусть и небольшим количеством. Осмотр озера и всего ближайшего пространства ничего не дал, поскольку прибывающая мощным потоком вода просто не давала шансу чему-либо удержаться на дне водоема, а тут же засасывающий вниз водоворот все смывал со дна, оставляя воду, обжигающей холодной, чистой, но без какой-либо живности. Эх, ну хоть умру молодым и красивым, понимание того, что чем быстрее я пойму, не опасны ли для меня грибы, или мне предстоит долгая и болезненная смерть от голода, подстегнули меня к эксперименту, против которого протестовало все мое естество. Взяв кусочек гриба размером с фалангу мизинца, я сел рядом с озером и, откусив маслянистое тело, быстро, не жуя, проглотил, все запив водой, от которой сразу заломило зубы. «Ну, если я выживу», — подумал я, прежде чем меня накрыло, и в голове настало ощущение легкости, и мне захотелось взлететь. «Я заставлю тех, кто меня здесь запер, съесть все местное поле грибов». Очнулся я, лежа в скрюченном состоянии, с полностью затекшим телом, но рвоты или недомогания я не чувствовал. Тяжело вздохнув, я с ненавистью посмотрел на тускло мерцающее поле грибков. Они оказались именно той разновидности, про которую так много шутят в моем мире. В этот раз я поступил умнее и, налив воды в имеющийся у меня кожаный мех, оставшийся от коротышек, направился к наковальне, взял клещи и, аккуратно зажав между ними новый кусок гриба, максимально близко подошел к кипящей магме, старательно протягивая инструмент к жару. Несколько раз приходилось возвращаться к озеру, мочить одежду и волосы, которые моментально высыхали с клубами пара, стоило подойти ближе к этой природной печке, но цель свою я выполнил. Гриб сильно сморщился и стал издавать жутко неприятный запах. Воняет он, конечно, капец как, но есть его можно, если нос закрыть, думал я, съедая получившийся жареный кусок. В этот раз галлюцинации пришли спокойно и медленно, они накрыли меня с головой, как во время поедания гриба сырым. Хихикая, пританцовывая, я направился к наковальне и там исполнил какой-то танец, постукивая ручником и кувалдой, который с легкостью держал в руках. Утро, вечер или день, в пещере не было солнца, и определить, какой сейчас день или хотя бы приблизительно час, не представлялось возможным. Поэтому утро наступило для меня с того, что я проснулся отлично выспавшимся и к тому же не голодным. Похоже, вчерашняя еда, хоть и с небольшим побочным эффектом, но все же оказалась съедобной и питательной. Ну все, кранты вам, коротышки. Я поднялся на ноги и начал разминку, которой приучил меня за эти годы нубиец. Я найду выход отсюда. Вы у меня золотом будете еду покупать за все, что я тут пережил. Пожарить и позавтракать грибами заняло немного времени. Я насытился и пришел в чувство легкой эйфории, которая позволила мне с легкостью в походке пойти обследовать пещеру, туда, где я еще не был. Повторюсь, она была огромнейшая, поэтому, чтобы обследовать все входы и выходы, нужна была даже не одна неделя. Вспомнив старые фильмы про заключенных, я так же, как они, стал вести дневник, чертя клещами палочки, отмечающие прожитый день и зачеркивая их, когда проходило 7. Так у меня завелся собственный календарь, который пополнялся и пополнялся днями, пока я обследовал пещеру. Жареные грибы после второй недели обитания здесь с трудом лезли в горло, но забивать желудок нужно было, поэтому я всегда старался держать себя сытым, правда, значительно снизив при этом интенсивность тренировок. Я просто разминался по утрам, чтобы не тратить энергию зря. Вскоре я стал понимать, что чувствовал Робинзон Крузо, оставшись один на необитаемом острове. Занятий, кроме поиска пищи и обследования пещеры, было никаких. Говорить было не с кем, и это сильно меня напрягало, ведь в последнее время на поверхности я всегда был в гуще событий и привык находиться в круге постоянного внимания, а также решать какие-то проблемы. Тут же мне представилась куча времени, чтобы подумать о себе, о своем окружении, о родителях, о своем пребывании в этом мире вообще, привести многие мысли в порядок, так как времени для размышлений было предостаточно. К тому же действие галлюциногена грибов после постоянного их поедания стало значительно меньше, чем при первых пробах, но все равно легкая эйфория совместно с ясностью мышления постоянно присутствовала. Я старался не думать, во что мне это выльется в дальнейшем. Прошел месяц, а выхода я так и не нашел. Были найдены несколько засыпанных боковых туннелей, и мне осталось обследовать последний неизученный сектор пещеры, в который я собирался пойти сегодня. Натянув на себя подсохшую одежду, которая давно не отстирывалась от пропитавшей ее насквозь слизи грибов и стала похожа на застывший доспех, стирка лишь немного разминала ее до следующего похода по пещере. Грибы были везде, поэтому их люминесцентная слизь стала для меня настоящей проблемой, не говоря уже про ужасный запах, который они издавали в жареном виде, но я привык затыкать нос и быстро запихивать в себя белковую массу, запивая все водой. Главное было здесь выжить». Подкрепившись и взяв себе в сумку еще немного жареных грибов, чтобы перекусить по пути, и заполнил мех водой и направился туда, где еще не был. Привычная легкость после поедания грибов вскоре прибавила мне сил, и я, запев, бодро зашагал вперед. Интересности начались, когда, пройдя обычные светящиеся грибные поля, я уперся в другие ряды гигантских грибов, которые явно были посажены рукотворно, слишком ровные ряды, похожие на грядки, они образовывали. К тому же они не светились и были выше меня в два раза. Сердце забилось чаще. А я начал жалеть, что не взял с собой в качестве оружия хотя бы кувалду. Я так привык к одиночеству и как-то совершенно выпустил момент, что под землей могут скрываться и хищники. «Что делать?» — задумался я. «Идти вперед или вернуться за оружием?» В раздумьях победила лень. Думаю, не последнюю роль в этом сыграл кусок гриба, которым я перекусывал, осматривая насаждение, и как-то не совсем понял, когда на меня вышло бледно-белое создание с огромными ушами и маленькими черными глазами. Открытый рот, полный мелких и острых зубов, длинный высунутый язык и частое сбивчивое дыхание из-за тяжелой волокуши, которую оно тащило за собой, заставило меня замереть на месте и убрать кусок гриба ото рта. Создание также заметило меня. Его уши затрепетали, затем оно издало явно испуганный писк, бросив волокушу с кусками грибов, и повернулось, чтобы убежать. Не знаю почему, а точнее все же уверен, что во всем виноваты проклятые грибы, я громко свистнул, а на гномьем языке крикнул ему: «Стоять, бояться, упасть, отжаться!» Странно, но существо тут же остановилось, замерло и повернулось ко мне. «Великий!» — просвистело оно на странной смеси гномьего и неизвестного мне языка, который я, однако, знал. «Конечно! Ты сомневаешься, червь?» — наглость второй счастья, почему бы не попробовать? Создание пискнуло и упало на колени, ударившись лбом о пол. «Простите, великое божество, ничтожный грых, не вправе разговаривать с вами. Это прерогатив жреца». «С жрецами потом разберемся». Я насторожился, поскольку обычно от жреческого сословия ничего хорошего не стоило ожидать в любом мире и народе. «Встань и расскажи мне, кто ты и где обитает твой народ». Поскольку он продолжал валяться, пришлось за трещины вернуть его к реальности. Она реально помогла. Он, восторженно смотря на меня своими маленькими черными глазами, без радужки быстро затараторил. Оказалось, что он кобальт. Живет в селении, которое находится далеко отсюда, и занимается грязной работой по вырубке и перетаскиванию грибов, которые они выращивают для еды. На мой вопрос, почему их грибы не светятся и такие огромные, он ничего не смог сказать по причине незнания. — Ладно, пойдем в твое селение, — принял решение я. — Может, кроме грибов пожрать, еще что раздобуду? Мысли о еде превалировали сейчас перед всеми остальными. Не мог же они, как и я, одними грибами питаться все время? — Ну, великий, — затрепетал он, — если я не принесу груз, меня накажут. Очередная затрещина привела его в чувство. — Споришь с великим? — удивился я. Он быстро помахал своими локаторами и в припрыжку засеменил в сторону, противоположную, откуда я пришел. Плантации грибов были огромными, и вскоре мы стали встречать все больше и больше кобальтов, которые также рубили гигантские грибы каменными топорами и ими же разрубали их на куски, складывая в волокуши. Едва завидев нас, они бросали работу, а когда мой сопровождающий быстро верещал о возвращении великого, они падали на колени и прижимали голову к полу. Мы шли дальше, но краем глаза я видел, как они поднимались и, бросая работу, следовали за нами. Пройдя грибные плантации, мы подошли к тоннелю, прорытому явно ручным трудом, а не тем странным способом, что я видел раньше. Если в прошлых тоннелях порода была словно проплавлена до спекшейся корки, то тут стены и потолок носили следы явно ручной работы примитивными инструментами. К тому же постоянные каменные подпорки, которые укрепляли потолок, наводили мысли о том, что можно будет заставить местных аборигенов прорыть мне ход на поверхность. Едва мы вышли с пещеры, как попали в непроглядную темень, причем мой сопровождающий не почувствовал никакой разницы от этого перехода и спокойно, как и следовавшая за нами толпа, пошел вперед. Я, в принципе, тоже спокойно шагал, поскольку моя одежда начала сразу ярко светиться зеленым светом, но я запомнил на будущее, что существа отлично видят в темноте. Раздавшийся кругом писк и падение затормозили наше движение, даже шагавший впереди грых едва обернулся и, увидев меня в тусклом зеленом свете, как тут же бухнулся на пол. Магические, в кавычках, подзатыльники снова сработали, а я стал подумывать, что пора завести себе посох, чтобы им раздавать затрещины, только после которых они вставали и шли дальше. Селение действительно оказалось далеко, к тому же все встречаемые нами кобальды, выныривавшие из многочисленных проходов, в котором изобиловало тут все, тут же посвящались сородичами в суть происходящего, и повторялась процедура с паданием на пол, а затем последующим присоединением к процессии все новых последователей. Вскоре ход начал расширяться, и мы вышли в пещеру по размеру чуть меньше той, в которой обитал я. Вот тут уже настала очередь удивляться мне. Количество местных жителей было огромным. Всюду кипела жизнь, и теперь стали встречаться не только взрослые особи, но и мелкие горластые, идентифицированные мной как местные дети. Грых вел нас дальше и дальше мимо составленных из каменных плит небольших домиков, которых становилось все больше и больше. Толпа, следующая за нами, стала приближаться к нескольким тысячам, а я стал волноваться сильнее. Куда он меня, собственно говоря, ведет? Ответ на этот вопрос я получил достаточно быстро, когда мы прошли плотно стоящие друг к другу каменные дома и вышли на пустую площадь, посередине которой стоял высокий, можно сказать, гигантский по местным меркам дом. Провожатый бросился вперед и, забежав в дом, устроил там шум. Вскоре он вернулся, потирая расплывающийся синяк под глазом, который стал резко наливаться краснотой, а спустя 5 минут ожидания появился высокий кобальт с надетой на лицо каменной маской, смутно напоминающей грубое лицо гнома, одетый к тому же в обрезанный по его размеру кожаный фартук и держащий в одной руке пробойник, а в другой — вилку. Вот кто стырил недостающие инструменты. По матовому черному цвету я сразу опознал в них недостающие вещи на наковальне мастеров клинков. Странно тогда, почему остальные не забрал. «Кто потревожил дух великого?» — завыл он. Я сразу понял, что проблемы начнутся у меня, если я не смогу переиграть ситуацию на его же поле. Обвинения в лжепророчестве обычно ничем хорошим не заканчивались для обвиняемого. «Самозванец!» — я указал пальцем на него, а раздавшийся писк вокруг доказал мне, что шок местные испытали не слабо от моего заявления. Даже жрец впечатлился моей наглостью, поскольку на секунду замолчал и только потом спустился ниже по ступенькам и, гордо подперев рукой с пробойником бок, толкнул речь, краткая суть которой сводилась к тому, что «а царь-то не настоящий», и предлагал мне пройти проверку. «Хорошо, тогда и ты тоже пройдешь мою проверку». Выхода у меня не было, и я оставил себе хотя бы такой путь отыграться в случае поражения. По лицу, скрытому маской, ничего не было видно, но по его поспешным движениям, суете, а также тому, что он приказал принести напиток бога, я почуял опасность, подтвержденную тем, что все вокруг кобальды зашептались и с испугом стали смотреть на меня. Мелкий кобальт притащил небольшую алхимическую колбу. Ее я также опознал как частью недостающей посуды с алхимического стола. Не блескалась люминесцирующая зеленая жидкость. Жрец взял склянку в руки и протянул ее мне, явно предлагая выпить. Почему-то после тех грибов, которыми я питался почти месяц, мне было пофигу, что пить или есть. Поэтому я внешне спокойно взял колбу в руки и одним глотком выпил жидкость, своим вкусом напомнивший мне те же самые грибы, вкус которых у меня сидел в печенках. Прошла минута, вторая, и судя по тому, как оживлялись вокруг меня кобальты, со мной явно произошло не то, на что рассчитывал шаман. Чтобы акцентировать свое внимание на себя, я, сильно не раздумывая, достал из своей котомки кусок жареного гриба и протянул его жрецу. Настала его очередь беспокоиться, поскольку под жадными взглядами собравшейся толпы он не мог отвертеться от проверки. «Ешь давай, самозванец!» — поторопил его я. Да и из толпы кобальдов стали раздаваться недовольные крики. Он снял маску, под которой обнаружилось лицо старого сморщенного кобальда, и осторожно надкусил мой кусок. Чтобы поторопить его, я достал из своей сумки последний кусок, пожаренный мной перед походом, и стал спокойно жевать на виду у всех. Тут же осмелевший жрец мигом слопал все, что было у него, и стал довольно улыбаться и тыкать меня пальцем, говоря, что вот сейчас напиток богов покарает самозванца. Закончив свою речь, не успел, поскольку внезапно захрипел, стал кашлять странной зеленой слизью и, упав на землю, забился в судорогах. Я даже перестал доедать гриб, увидев, как он дернулся еще несколько раз, и затих. Подошедший к неподвижно лежавшему телу грых осторожно подергал и потормошил жреца. Ноль реакции. Он обернулся и удивленно сказал всем, что великий дух мертв, чем тут же вызвал повальное падение ниц и стоны окружавших меня кобальдов. Он был самозванец, так что не прошел проверку. Как бы я сам не был удивлен произошедшим, но вида я не показал. Нужно было укреплять успех, если я хотел выбраться отсюда на поверхность. Так что, если кто-то еще хочет претендовать на мою божественную сущность, может доесть. Я протянул толпе остаток своего гриба, вызвав еще больше стоны. «Ну, раз больше сомнений во мне нет, тогда я, как великое божество, назначаю себе нового жреца — Грыха!» — назвал я единственное знакомое мне имя своего провожатого. «Но, великий, я простой таскальщик». Его речь была прервана под затыльником и гневной проповедью о том, что следующие споры с богом приведут к поеданию грибов. Вот так, неожиданно для самого себя, у меня появился жрец, глаза которого фанатично поблескивали, когда он смотрел на меня, а также новый народ, который мне поклонялся, приняв за пришествие Бога. Распустив народ заниматься своими делами, я сказал Грыху, что хочу разобраться с наследием самозванца и лишь потом отдам дом, принадлежавший теперь ему по праву главного жреца. Заикание о том, что божеству лучше было бы, тут же покарались за трещины и последним предупреждением о грибах. С этих самых пор о лучшем жреце последователи не могло мечтать ни одно божество, что уж говорить про меня. Вот, правда, радовался я недолго. Едва я зашел в дом, как меня накрыло с такой силой, что я потерял сознание. Видимо, напиток богов в кавычках сработал, хоть и с большим запозданием.